«Вот зачем они сбили наши спутники?» Саданув по пульту кулаком и даже не поморщившись от боли, простреливший кисть, выкрикнул Нарс. «Но куда им бежать?» – недоуменно спросил Лонг. «Сейчас горели без чинов, и флот капитану не нужно было каждый раз спрашивать позволения говорить. В том направлении только странное пятно, в котором мы потеряли уже одну группу». «Так может быть, там запасная база?» – зло бросил адмирал. «Их командир очень хитер. Он умело избежал боя, изначально обреченного на поражение. Оставив в бункере для охраны людей, он просто ушел. Ушел туда, где у нас не будет никакого преимущества, никакой связи с войсками. Можно отправить в пятно 30 тысяч ваданов и 5 тысяч пиров, и оттуда никто не выйдет. Можно пулять туда с орбиты, можно выпустить туда все, что нам удалось раздобыть, но это не даст никакого результата». Лонг молчал. Адмирал был абсолютно прав. Их перехитрили. Можно разнести их с орбиты. Хватит 30 залпов главного калибра, чтобы уничтожить колонну. Но зачем? Просто так? Там внутри наверняка много ценного. И самое ценное – умные люди, которые могли бы трудиться на благо новой империи. Почему адмирал не пошел на контакт с этими черными? Начали бы строить свою державу, территории достаточно. А когда окрепли бы, захватили бы этот ковчег. «Связь с Акероном!» Вырвав Лонга из размышлений, неожиданно скомандовал Нарс фон Вален. «Слушаюсь, адмирал!» Устанавливая закрытый канал, доложил Вирс. «Есть связь!» Адмирал почтительно поприветствовал командира Акерон, появившись на экране. «Флот, капитан, сколько в вашем распоряжении десантных челноков?» «На моем корабле 27, на остальных кораблях эскадр еще 40». Не задумываясь, отчеканил капитан гнева разрушителя. «Приказываю немедленно, используя резерв ваданов и наших людей, перебросить их на челноках к пятну. Используйте маршрут техники, которую мы потеряли в пятне. Сейчас по этому маршруту из ковчега вышла гигантская колонна. Задача десанта – задержать, но ни в коем случае не уничтожать транспорт и гражданских. Цель – не пропустить колонну к пятну». «Силы противника?» – мгновенно среагировал Акерон. «Неопределенны, но около 2000 человек и несколько десятков различной бронетехники, как староимперской, так и незнакомой нам. Для подавления сопротивления можете использовать штурмовики, но колонну с гражданскими и оборудованием не трогать». «Слушаюсь, адмирал. Начинаем подготовку к переброске. Но это займет больше 12 часов». «Неважно. Важно остановить колонну. За провал ответите головой, в прямом смысле этого слова». «Да, адмирал, я не подведу». «Вы, возможно, и не подведете, но вот за Ваданов и прочих я не ручаюсь. Группа, которая контролирует пиров, уже предупреждена и выступила к пятну, но им идти сутки. Мне плевать, сколько поляжет ваданов в этой операции, хоть все. Но колонна должна быть остановлена любой ценой». Флот-капитан задумчиво кивнул и ушел с канала. «Адмирал, а если заставить их развернуться?» – предложил Лонг. «Каким образом?» – заинтересованно спросил Нарс. «У нас фактически над ними висят два крейсера. Мы можем изредка стрелять перед колонной в виде предупреждающего залпа. Если они решат, что следующий выстрел придется в саму колонну, то могут остановиться или вернуться в ковчег, а там будут уже наши люди. Кроме того, так мы сможем разрушить дорогу и замедлить их». «Хороший план», — согласился Нарс. «Займитесь им, проинструктируйте флот капитанов погибели и жатвы неверных». Лонг вытянулся и, отдав честь, направился к пульту связи, выгнав оттуда дежурного.